Глава 7. Визит номер 2. А вот и знакомый кряж. А вот и патруль темных, незнакомый. Вот скоты, духов на стреме перед входом оставили. Не зря я вчера в качестве точки привязки выбрал местечко в 2 километрах от входа в тоннель. Зема, так сколько ходов вело в заваленный тобой зал? 9, Влад. Не беспокойся, я найду тебе тоннель, который ведет к другим воротам. «Должен быть такой. Дай мне час». Зёма исчез из моего сознания, а его место занял Воз. Все правильно. Когда дух Земли вернется с координатами тоннеля, тогда туда мы полетим вместе с Возом своими сущностями. Выберем точку привязки, вернемся, и я воспользуюсь порталом. А Зёма пусть в наше отсутствие присматривает за моей тушкой. Я посмотрел на Хион. Скоро полдень. А не поспать ли мне? А то из 3 ночей я 2 синимой забавлялся. Непорядок. Я лег на траву. Воз, ты на стреме, далеко не уходи. Откинув маскировочный полог, неплохая работа подгорцев, я вошел в тоннель. Зема нехороший элементаль. Даже 1/2 часа поспать мне не дал. Что это такое? Я присел на корточки. В 10 метрах от входа, и сразу это... Подгорцы, вы параноики. Кто ж устанавливает такое в прихожей? И как мне это пройти? Кто это вообще делал? Еще один попаданец с земли? Тогда где он работал? Это же система сигнализации, основанная на инфракрасных лучах, которые плотной сетью перегородили проход. Ну, это ладно. А вот зачем ее связывать с 6 атакующими плетениями школ Земли и Огня? Да пройду я эту сеть, пройду. Пошутить уже нельзя. А дальше что будет? Зема, на выход. Камень, которым стал я, сжал в объятиях закрепленные на полу, стенах и потолке артефакты. Пыль. Теперь это просто каменная пыль. Я пошел вперед. Я ок, контролирующий сейчас мое тело, держался в 5 шагах позади меня. Параноики, но пройти вы мне не помешаете. Щели, из которых должны были выскакивать клинки, зарастали камнем. Проворачивающиеся вокруг своей оси каменные плиты пола становились одним целым со своими соседками. Стальные пики бессильно бились о возникшие на их пути гранитные заглушки, но не могли пронзить мои тушки, ведомые я огом. Хрен вам, я заблокировал камнем очередную ловушку. Хрен этот кусок потолка сможет обрушиться вниз. Сколько он весит? Блин, 40 тонн, не меньше. Попаданец точно был из Египта. Наверняка он на пирамидах тренировался, прежде чем устроил себе здесь бессрочный отпуск. А это еще что? А это комплексная ловушка мага жизни, сильного мага. Кто ж его надоумил растить в этом маленьком зале подобные гербарии хищных лиан? Да и ставить на них обратную связь со своим создателем. Я-то пройду своей сущностью, переплетенной с Зёмой, а я ок и нет. Надо постучаться так, чтобы меня восприняли всерьез. У меня нет времени на разбирательство и прохождение бюрократической лестницы снизу доверху. Через 2 часа я должен быть на побережье. Ок, работай и уходи. Лавина огня затопила коридор и помчалась дальше, уничтожая все ловушки в зале. Горел воздух, горел камень, горело все. Я вернулся в свое тело, прислонился наплечником к стене и стал ждать команду быстрого реагирования. Огонь моментально погас. Куда они денутся? Появятся как миленькие. Я прошел только 1/2 тоннеля и уже устал. А что будет дальше? Я принял свет Таи. У меня слез осталось совсем мало, только 13 заряженных штук. Нужно было не оставлять ульту 5. О, кто-то бежит по раскаленному камню. Маг, сильный маг. Я давно понял, что главное — это вежливо постучаться. Зема, на выход. «Я тебя узнал, темный», — прошипел мужичок с ноготок. «Ты посмел явиться сюда в одиночку?» «Посмел», — согласился я. «Поговорить мне нужно с вашим руководством. Вот я и приперся сюда. К своему командиру проведи меня, пожалуйста, очень тебя об этом прошу». «Да, забыл, я не темный. Это чтобы ты на будущее знал». «Да, чувствую, что первый контакт проходит не слишком здорово. Вернее, второй. О первом лучше не вспоминать. А придется, вон как мужичка корежит от ненависти ко мне. Ну чего такого ужасного я сделал? Всего лишь вырезал дозорных, уничтожил непонятный артефакт и натравил стаю вампиров на защитников подземной цитадели. Вот и все. Вру, темных и тварей позвал на развлечение. Зачем же переживать из-за подобных мелочей? А мужичок-то умненький. Не нападает на меня. Напарника или напарников ждет, зараза. Чу! В лесу раздавался топор дровосека. Тот отбивался от... Тьфу, да не топор это, а легкий шорох каменной створки за моей спиной. Мой слух никуда не делся, да и бахрома мне стучит исправно. Вот люди, к ним со всей душой, а они так встречают. Может, одежка на мне плохая? Я перекатом ушел в сторону. Ветвистая молния на мгновение прогнала полный мрак в тоннеле и разбилась о щит жизни мужичка-жизнюка. Да нет, одежда на мне. Я вскочил на ноги. Нормальная. Прыжок перенес меня за спину мужичка. Все-таки готика работы Кирина — это не хухры-мухры. «Зачем так горячиться?» — спросил я у спины жизнюка, роняя на пол тесаком его шляпу. Хам ничего мне не ответил, а просто бросился вперед. «Мужичок, а зачем ты почти до смерти обидел своего напарника-погодника? Беги, жизнюк, беги!» Заклинание «Сухая ветка» из школы жизни — страшная штука. Устаревшая, правда, но эффективная. А ведь напарник всего лишь попотчевал тебя каким-то вариантом молнии или длани небес из школы воздуха. Дешево и сердито, однако. Приводи теперь погодника в порядок, жизнюк, приводи. Жаль, что ваши действия были не согласованы. Целая секунда прошла между атакой сзади и атакой спереди. Нужно больше тренироваться, работать командой, неумехи. Было бы гораздо интереснее смотреть на ваш одновременный удар друг по дружке. «А почему меня никто больше не хочет смертельно обидеть?» — полюбопытствовал я у спины мужичка. «А ты на месте стой!» — проворчал мужичок, вставая с колен. «А то прыгаешь во все стороны, как горный баран. Жаль на тебя силу тратить, маг!» «Не умненький, а просто умный этот жизнюк. Мгновенно просчитал ситуацию». Странный темный ему попался сегодня. Его атакуют, а он сдачи не дает, хотя может. Магию для защиты своей тушки почти не используют. Это они так думают. Пуховик просто спит на мне, но в любой момент всегда готов как пионер. «Давно из коросы сюда перебрался ты, который якобы не темный?» — спросил жизнюк, помогая погоднику встать на ноги. «Или с крайса тебя попутным ветром в герцогство занесло?» «Опаньки, сюда еще наведываются гости из главной барахолки Орландо? Это я удачно зашел. Так, а это совсем нехорошо. Дарочка, как можно было тебе так лопухнуться? Там нет сильных магов, как же? Мало того, что передо мной стоят два магистра, так еще и с десяток весьма неслабых особей совершенно некультурно к нам постепенно добавляются. Мужичок их вызвал, скотина. Излишней доверчивостью жизнюк не страдает». «Да, Русик, на алтарь отправь своих темных штирлицев за предоставление столь качественной информации». «Ребята», — я откинул нижнее забрало и широко улыбнулся под горцем. «Давайте жить дружно. Вы что-нибудь слышали об охотниках из Белгора? Вижу, что некоторые слышали. Есть у них дурная привычка убивать темных и тварей в погоне. Я принял вас за этих нехороших существ. А когда понял, что происходит, было уже поздно. Произошла чудовищная ошибка, и я хочу ее исправить, насколько это возможно. Убитых мною и моими воинами не вернуть, но я готов почти на все, чтобы помочь вам. А что вы все так удивляетесь? Меня зовут мастер-охотник Влад Молния, изредка подрабатываю рукой гильдии охотников. Я назвал вам свое настоящее имя, а не то, которым представился темным из красных пещер. «Особенно это ни на что не влияет. Если информация о некоем вашем сегодняшнем госте просочится к темным, то вне зависимости от того, назвал я вам свое имя или нет, меня выпотрошат на алтаре. Ко мне срочные вопросы еще есть? Нет? Вот и славно. А теперь я хочу встретиться с вашим главным, лидером, вожаком, или как там его у вас зовут. Через пару часов мне нужно быть на побережье». «Я там оставил свою свиту, а им очень грустно и одиноко без меня. Договорились?» «М-да. А не переборщил ли я с ударом пыльным мешком по голове? Ребятишки находятся в ступоре. Правда, кое-кто начал выплывать на поверхность. Все правильно. Гость в дом, нам, тарарам и так далее. Наконец-то! Выдохнул Жизнюк. Загораем? Спросил я у развалившегося на камнях ровера. Все равно нечего делать, а тут такая погода. Скоро начнутся дожди, и потом зима. Когда еще можно будет погреться лучами Хиона? Ругина не повезло со жребием, и он вынужден стойко охранять мое тело. «Сам дурак!» — буркнул возникший из ниоткуда Ругина. «Как все прошло, Влад?» «Как все прошло?» — я покрутил головой. «Плохо все прошло. На меня взвален еще один воз проблем. Я уселся на камни. Чувствую, что скоро буду носиться по Орланду с дикими криками. Мол, Родина, все будет пучком. Не беспокойся, я тебя спасу. Записывай меня в герои, мать твою». «А что будет делать эта самая мифическая Родина до вашей встречи и занесения тебя в реестр придурков?» «Ровер», — вздохнул я, — «мое общество самым угнетающим образом действует на твои неокрепшие мозги». «Ты не прав, Влад», — встрял Ругина. «Наличие этого вещества у данного титана мысли давно не наблюдается. В детстве и после удара головой о камень все у бедняжки из ушей вытекло». И еще один юморист на мою голову вылупился. «Короче, теперь Родина будет стремительно исчезать при моем появлении. Прятаться она будет со страшной силой по глухим местам и темным углам. А если я ее все-таки поймаю для изложения своей предвыборной программы на соискание звания героя, то с Родиной случится эпилептический припадок. Тихо шепча, мол, только этого придурка-добровольца мне для полного счастья не хватает. Она медленно начнет выпадать в осадок». «Все так плохо?» — поинтересовался отбросивший шутливый тон ровер. «Еще хуже, чем вы думаете», — обреченно сказал я. «Не быть мне герцогом Элтарии, парни, не судьба. А я так надеялся на это». «Садись, Влад», — Нолан указал на скамью. «Сейчас я приду, и мы обо всем поговорим». Жизнюк откинул тяжелую портьеру, заменявшую дверь в этом помещении, и оставил меня в гордом одиночестве. Почти в одиночестве. Парочка магов ненавязчиво контролировала выход снаружи этого каземата. Я откинулся на спинку скамьи. Причем самое интересное, что они опасались не столько моего побега или чего-то в этом духе. Нет, подгорцы боялись, что обо мне случайно узнают жители внешнего города. Кто-то увидит, кто-то услышит. А если потом этот кто-то попадется темным во время очередной вылазки на поверхность и не сможет хорошо умереть, что тогда со мной будет? Да ничего хорошего. Вот два мага и перекрыли коридор с обеих сторон. Незачем любопытным тут шариться. Жаль, что меня не могут провести во внутренний город. Нолан с самыми честными глазами заявил мне, что отдельного тоннеля нет. Я усмехнулся. Есть проход, есть. Но местные жители не хотят светить его мне. Все правильно. Хрен его знает, что будет дальше. Вдруг я не смогу нормально помереть, и темным достанется эта информация. Один раз подобную шутку с командой гнева проделали. Правда, там были в наличии хозяева погони. Но все равно лучше не рисковать. Обитатели красных пещер полны загадок и неожиданностей. Портьера откинулась, и вошедший в номер люкс маг начал шустро расставлять на столе еду и напитки. Вот гадство. Я и сказать ничего не могу. Законы гостеприимства, будь они прокляты. Блин, когда мы шли через внешний город, когда я, слившись сущностью с Зёмой, удовлетворял свое нездоровое любопытство, а я вот вел мое закутанное в плащ тело за Ноланом, я мог только материться. В неярком свете ламп, в коридорах и залах я видел местных жителей. Изможденные годами, а может быть и никогда не видевшие света Хиона, лица детей, женщин и стариков. Их тела, закутанные в рваные хламиды, от которых с презрением отвернулся бы самый последний нищий на большой земле. А этот запах! Запах страха, запах ужаса и отчаяния. Нас провожали глазами только дети, женщины и старики. Все бойцы были на кордонах и заставах, устраняли последствия моей тупости, рыли новые тоннели на волю, а самые отчаянные охотились на вряков и немногочисленную нормальную живность, собирали травы, фрукты и овощи. Голод был вторым врагом подгорцев после сук из темной лиги и тварей. Я проводил глазами покинувшего помещение мага. Что там у нас? Я приподнял деревянную крышку с большого блюда. Твою! Жареный цыпленок! А что в остальных емкостях? Несколько помидоров, тощие стебельки лука, с десяток чахлых редисок, а на десерт целых две грозди винограда, блин. Это ведь царский обед для подгорцев. Эти великолепные яства лишь изредка могут позволить себе местные олигархи-маги, и то наверняка в период сбора урожая. А чем они питаются зимой? А что они едят весной, если я заметил брошенный искоса на все это изобилие голодный взгляд местного полового для вип-гостей? Понятно, почему все блюда прикрыты крышками. Не хватало еще во время доставки обеда дорогому гостю мучить местных бездарей различными запахами. А что у нас в кувшине? Вино! Это они называют вином, эту бурду? Я встал и начал шагами измерять комнату. При выдавливании сока из винограда в остатке остается масло масляное, жмых. Его бережно вываливают из тясок на пол, нежно совковой лопатой закидывают в чан, заливают водой, добавляют сахар, а изредка и дрожжи, если климат контроля в помещении нет. Вопрос, а помещение вообще есть? Или весь производственный процесс происходит под открытым небом? Вот такое вино и продают народонаселению в обычных магазинах. Не хватало еще это быдло приучать к качественному продукту. На что построить третий дворец владельцу предприятия? Да и в казино деньги почему-то быстро уходят. Пусть пьют, их много, а нас мало. Тем более, что это не денатурат, не паленая водка, а практически экологически чистый продукт. Мы людей не травим, а предлагаем им товар по их финансовым возможностям. Мой бронированный кулак врезался в стену. С 400-процентной, а то и больше накруткой от себестоимости исходного материала, амортизации основных средств производства и секретарши босса, зарплаты рабочим, транспортных расходов, каких-то налогов, взяток нужным людям и так далее. Зря я подпортил хозяевам интерьер. Вмятина хорошая получилась. Если мой нос меня не обманывает, то данную процедуру с этим несчастным жмыхом проделывали трижды. Вдох, выдох. Надо успокоиться. А где подгорцы берут сахар? «Влад, что с тобой?» — спросил вошедший в комнату маг, рассматривая гранитную шрапнель, лежащую на полу. «Ничего, Нолан», — улыбнулся я Жизняку. «Давай перекусим и поговорим». «Влад, может, откажешься от еды? Сроки там поджимают или что-то еще?» — поинтересовался Зёма. «Не могу. Я уселся за стол и приступил к трапезе. Они же от чистого сердца. И не их вина, что другой жизни, другой еды и всего остального подгорцы не видели хрен знает сколько поколений. Вампиры дальнего пограничья по сравнению с ними. Да что говорить. Пусть хоть Нолан сейчас волю поест. Хоть какая-то польза от происходящего будет. Представительские расходы как-никак. Численность местной диаспоры я оцениваю примерно 1000 в 7 или 8. Подгорцы на грани вымирания уже несколько столетий. Наверняка тут общественный строй — жестокая диктатура. Иначе бы они не выжили. Демократия хороша, когда есть жирок на пузе. Избиратели присутствуют в большом количестве. Общечеловеческие ценности заставляют учащенно биться сердце после просмотра очередного новостного сериала об очередном злодействе сатрапов в форме и в чужой стране. Для особо продвинутых организмов, которые зациклены на слезах ребенка и в собственной. Так, царский обед мы с Ноланом уже умели. Теперь самое страшное. Эх, где наша не пропадала? Вот, приготовься к работе, я сейчас это буду пить. «Ты совсем свое здоровье не бережешь», — пробурчал элементаль. «Вино, дары с приправами равносильно этому напитку. Влад, решайся и не тяни резину. Ты будешь пить или нет? Вот так-то лучше. Влад, я был неправ. Этот напиток все же лучше вина темной. По крайней мере, угроза твоей жизни после употребления на порядок меньше. Дара била по твоей голове, по разуму, А тут присутствует всего лишь угроза желудку, печени, почек. Не путай божий дар с яичницей. Тут от чистого сердца, а в красных пещерах от другого места, которое начинается на буквы. Короче, немедленный пушной зверек мне не грозит. А потом и подлечиться можно. Кстати, о птичках. Нолан, мой мешок принесли? Принесли, Влад, ответил Жизнюк. Сейчас твоими эликсирами разбираются наши целители. Это не недоверие к тебе, Влад, но действие эликсиров жизни и Наина и Розового Тумана слишком похоже на сказку, чем на реальность. Многие сомневаются в возможности этих зелий совершать то, о чем ты говорил. А также в том, подхватил я, что подобные бесценные для вас зелья я передал без всяких условий и преференций. Преференции? Удивился Нолан. Это слово мне не знакомо, но смысл понятен. Влад, у тебя мало времени, поэтому оставим вопрос с эликсирами до следующей нашей встречи. Меня интересует история твоего появления здесь почти в полном одиночестве. Мы мало знаем про охотников из Белгора, считай, что почти ничего. Только раз или два в столетие нашим воинам удается захватить кого-нибудь из гостей темных живьем и получить от него информацию о происходящем за пределами герцогства. Но, как мне кажется, гильдия охотников не послала бы сюда только одного мастера для разведки и проникновения в ложу темных. Гильдия охотников, по слухам, вообще этим не занимается. Это хлеб ордена Длани Создателя, орденов слуг Создателя и знающих. Не то чтобы я тебе не доверял, Влад. Ты говорил про себя и про свою готовность оказать нам помощь, правду. Но мне хотелось бы узнать твою историю с некоторыми подробностями. Окажи мне эту любезность, охотник. Что у меня за карма такая? Зёма, изложи все вкратце про амулет контроля Кракена и драконов. В излишние подробности моего прошлого не вдавайся, я только охотник и все. С кем только здесь не встречаюсь, так это молчи-молчи. Впрочем, а чего я хотел? Позавчера возглавлял атаку темных и тварей на местных, а теперь почему-то жду доверия. Картина Сурикова маслом. Эсэсовский каратель сам пришел к партизанам. Написанная на основе полотна допрос партизана. Общим фоном всего шедевра является землянка. Несколько керосинок освещают пару табуреток. Стол с чугунком печеной картошки. Стопку сухарей, литровую бутыль самогона и самовар. Как же без него, Рашен экзотик? Главные действующие лица шедевра представлены комиссаром и перебежчиком. На заднем плане четко прорисовано ухо особиста, выглядывающее из-под стола. Нет двух особистов. Бахрома меня еще не подводила. Конвой не попал на это полотно, но на его наличие намекает пара штыков, торчащих в дверном проеме. Комиссар вежливо кивает речам подследственного и протягивает эсэсовцу очередной стакан горилки, мол, облегчи себе душу. Я все пойму и прощу, поплачь мне в жилетку, проказник. Эсэсовец клянется мамой, что он совсем этого не хотел, что имеет качественное рабоче-крестьянское происхождение, выполнял в тылу врага особое задание партии и правительства. Мало того, он русский. В качестве доказательства сего постулата перебежчик лихо опрокидывает предыдущий стакан самогонки и занюхивает мутную жидкость рукавом. «Зёма, как тебе мой виртуальный шедевр?» «Юмор у тебя черный, Влад. Принимай управление. Яган, ты вайсанутый, я закончил». «Тогда скорее уж темный и Влад обильнутый. Нет, надо добавить на полотно еще одну емкость. Пустую емкость из-под горилки и портянку в качестве средства прочищения мозгов после употребления внутрь данного динатурата». «Невероятная история, Влад», — задумчиво сказал Нолан. «Даже не знаю, что тебе сказать. Послушай, охотник, а ты не сумасшедший? Почему ты до сих пор не сбежал из герцогства при помощи индивидуального портала? Ты так сильно хочешь умереть?» «Есть причины, Нолан», — улыбнулся я. «Неужели ты думаешь, что я раскрою сейчас все свои маленькие тайны, которых тебе совершенно не нужно знать?» Я ответил более чем подробно на твой вопрос. А ответи ты на один мой. Этот камнепад, что я устроил темным, мне слегка не нравится. Да-да, это я вызвал обрушение свода, не удивляйся ты так. «Так вот, кто виноват», — произнес Нолан через минуту молчания. «Что наша ловушка сработала преждевременно. Эх, Влад, мы ее столько лет готовили, а ты все почти испортил. Темные создания проклятого должны были взломать ворота, и их окрыленных близкой победой мы бы уничтожили. Мы бы уничтожили их всех». То, что я и предполагал. У меня было время подумать над странностями тоннеля, по которому я шел на свиданку с подгорцами в первый раз. Все неясности получили свое логичное объяснение. Ларчик открывается просто. Все эти тоннели вели к одной громадной ловушке для темных. Но есть вопрос. Вы пожертвовали 3 магами и 2 сотнями воинов, Нолан? Вам их не жалко? Они не должны были все умереть, глухо ответил Жизнюк. Мы рассчитывали на смерть не более 3 десятков воинов. Остальные успели бы спрятаться во внешнем городе, пока темных сдерживал бы алтарь. Он являлся своеобразным индикатором ловушки. Если темные твари сумели бы преодолеть его, то дичь была бы достойна капкана, а если нет, то мы бы снова и снова наносили удары по слугам и созданиям падшего, пока те не решили бы уничтожить нас, не считаясь со своими потерями. Пока магистр Нарвион не бросил бы на штурм нашего убежища своих лучших магов. Когда ты разрушил алтарь, когда элита темной ложи начала ломать ворота нашего убежища, с болью в сердце мы оплакивали павших. С радостью в душе мы готовились к уничтожению основы могущества темной ложи. Не получилось, и нам осталось только скорбеть и готовиться к следующей попытке. Мы не можем больше находиться в подземельях, Влад. Мы вымираем, не только от голода, охотник. И я заметил, как ты невзначай подсовывал мне лучшие куски мяса, — усмехнулся Нолан. Растущий на стенах пещер мох является хорошей пищей. Дело в другом, Влад. Уже много лет на одного рожденного здорового ребенка приходится несколько больных. Магия тут не в силах помочь. И с каждым десятилетием становится все хуже и хуже. Нам нужна свежая кровь, охотник. Дело дошло до того, что последнего пленного из красных пещер мы использовали как производителя. Мы были неправы. 3 женщины, которые разделили с ним ложе, которые понесли от него, родили детей с темнотой в душе. Мы убили младенцев, как и тех, кто рождался слишком слабыми, чтобы выжить в подземельях. Ты понимаешь меня, охотник? Я кивнул. Чего тут не понять? Генетики — это и блудливая черри капитализма. Еще никто не отменял. Местные спартанцы прижаты к стенке. У них нет будущего, и подгорцы это прекрасно понимают. «А что это за алтари, Нолан?» — спросил я. «Как они действуют? Почему я не почувствовал силы Создателя, которой они были напоены? Почему темные из красных пещер не знают о наличии у вас нескольких сильных магов?» «Ты все узнаешь, охотник. В помещение вошел крепкий мужик. Ведь это наша не последняя встреча, Влад. Я представлюсь сам. Сиди, Нолан. Я Бролан, герцог Алтария. Законный герцог, Влад». Усмехнулся мужик и сел за стол. «А ты хочешь отобрать мои владения?» «Ваши?» — неподдельно изумился я. Герцог посмотрел на меня и слабо улыбнулся. «Мои по всем законам», — подтвердил он. «Предки тех, кто населяет внутренний и внешний город, были гвардейцами и придворными моего пра 8 раз дедушки. Мятежники допустили оплошность. Они не смогли полностью вырезать наш род». «Опупеть! Выходит, население этих подземелий состоит только из благородных и высокородных с непонятно длинной родословной. Лаэра гордилась тем, что ее род был известен еще до смуты. Княгиня, могу тебя поздравить. По сравнению с Броланом, ты пастушка из глухомани. Кем же ты можешь быть еще, если прямая линия великих герцогов Тария насчитывает более 4000 лет? Вот это я зашел на огонек. Теперь понятно удивившее меня соотношение бездарей и одаренных. Что еще взять с дворян?» «На один твой вопрос я отвечу сразу», — продолжил Нолан, наливая своему сюзерену бурду из кувшина. Перед выходом за пределы внешнего города каждый воин или слабый маг проходит процедуру чистки памяти. Нам не нужно, чтобы о наших реальных возможностях знали темные. Нолан налил вино и в мой кубок. Вопрос, а почему мне об этом сообщают? Я с памятью прощаться не хочу, даже с самым маленьким кусочком. Более того, никакого магического вмешательства в свой разум я не допущу. Трани я со скрипом позволил покопаться у меня в голове, а другим хрен вгрызло 16 раз. «А почему вы так со мной откровенны?» — поинтересовался я. Задавая вопросы, я не слишком рассчитывал на это, и копаться в своей голове я никому не позволю. «Мы это знаем», — усмехнулся герцог. «Несколько моих магов, сам я, к великому сожалению, не имею таланта, уже пытались проникнуть в твое сознание. Ты этого не мог заметить. Мы сохранили многие знания, которые были до смуты. Мы также знаем о том, что за пределами герцогства искусства пришло в упадок. Каково же было удивление моих архимагов, когда они не смогли этого сделать? А пытаться проникнуть силой в разум союзнику ни к чему хорошему это не привело бы. Ты нам нужен, Влад. Мы столетиями пытались сообщать о себе церкви и светским властям Сатума. Сейчас ты наша единственная надежда. Ты и твой индивидуальный портал. Ваши архимаги. Интересно, кто из тех, с которыми я контактировал, являются ими? Один из них перед тобой, заметил Нолан. Я архимаг школы жизни, или как вы их называете, повелитель жизни. Хорошо, что в этот момент я не пил вино, иначе был бы конфуз. Обрызгивать этой бурдой стол и одежду столь высокопоставленных персон не есть гуд. Конечно, продолжал Нолан. «Не я работал с твоим сознанием, не та у меня специализация, но могу тебя уверить, что мои друзья отлично знают свое дело. Я...» «Нолан», — перебил я архимага, — «ты можешь называть себя здесь так, как тебе угодно. А если, вернее, когда изоляция герцогства закончится, я приложу к этому все свои силы. Не пытайся обзывать себя повелителем жизни в разговорах с иноземцами». «Тебя неправильно поймут настоящие повелители, обидятся и прикончат. Мне будет жаль, когда я узнаю об этом. Кричи по всему Орландо о том, что ты архимаг, и ничего тебе за это не будет, магистр школы жизни. Дутых званий и репутации полно. Я работал с двумя настоящими архимагами, с двумя повелителями жизни, и ты им в подметки не годишься». Молчание. «А чего вы хотели?» Поинтересовался я у ошеломленных собеседников. «Может быть, многие старые знания не сохранились во время смуты, но тогда выживали только сильнейшие маги. У них было больше шансов на поле боя. Это первое. А второе, на место старых знаний могут прийти и новые. Вы меня понимаете?» «А почему работал?» – спросил герцог. «Потому что одна повелительница умерла на моих руках», – тихо ответил я. «Я лично убил ее, чтобы избавить от мучительной смерти. Твоя сухая ветка, Нолан, вызвала бы у нее только истерический смех. Что касается второго, чей-то живчика, мастера-охотника из Белгора, то он бы сразу решил, что ты самым изощренным образом издеваешься над ним, Нолан. Учти это на будущее, и пусть остальные здешние архимаги учтут». «А ты кто, Влад?» – спросил Нолан. «Я не могу определить уровня твоей силы». «Мастер-универсал». «А как же ты обрушил свод?» «Я наблюдал за твоей работой. Ты ведь владеешь льдом». «Просто», — улыбнулся я, — «у каждого есть свои секреты. А почему ты меня не спросишь о том, как я нашел ваш секретный тоннель?» «Ладно», — рассмеялся я, глядя на их недоуменные лица. «Договоримся так, один мой секрет за один ваш. Я начинаю первым. Я не простой охотник. Я основатель школы магии, которая соединяет старые разработки с новыми. Среди моих учеников одна повелительница, одна потенциальная повелительница, 5 магистров и 4 мастера. Что за сила была в алтарях?» «Благословение Создателя», — ответил герцог. «Разумные получают в двух случаях. Ты можешь иметь чистую душу и стать святым. Также ты можешь добиться этого истовой верой в него, своими делами и помыслами. В алтарях были захоронены мощи наших святых, которые не имели чистых душ. Вся их жизнь была посвящена. Ну, это мне все понятно. То же самое говорил мне отец Анер. «Молись делами во славу его, а на остальное можешь плевать с высокой колокольни. Все охотники, прожженные циники, хамы и мерзавцы, думают сначала о своем кошельке, а только потом об убийстве тварей, сволочи. Да я и одного подобного мерзавца не поменяю на десяток самых верующих монахов. Нечего этим бледным немочам в Белгоре делать. Пусть твоя вера слаба, Влад. Пусть твои помыслы ограничиваются золотом, девками и кабаком. Но пока ты являешься воином его, не задумывайся о всякой мелочевке. Истово верующих девственников, ни разу в жизни не помысливших о грешном, и так хватает. Скольких ты сегодня тварей в погоне убил? Двоих скелетонов и пятерых зомби? Можешь месяц пьянствовать, сквернословить и заниматься развратом. Или я спешу тебе двухдневный рейд со шлюхами по театрам. Что ты выбираешь? Ах, и то, и другое. Тогда с тебя еще десяток убитых тварей. Иди, сын мой, в кабак и особо сегодня не греши. А вот когда ты завтра вернешься из погони, можешь смело веселиться, богохульствовать. А ну, дыхни. Да помню я твой анекдот про Красную площадь, Брежнева и Рейгана. Митрополит Ирен долго не мог понять, когда я ему рассказал эту историю, а потом громко смеялся. Все равно дыхни. Все ясно. А теперь сгинь с глаз моих, сосуд греха и порока. А если ты еще раз попытаешься исповедаться отцу Сэрису, то я тебя прокляну. Мало того, что ты не приобщен к таинствам, так еще и приперся в пьяном виде. Ты же мне чуть ученика не испортил своими откровениями. Трое суток подряд он молился, пока греховные желания не покинули его разум. Изыди из моего храма, искуситель. Постой, как Тамарна и Евдокия? Рассказывай подробно. Как ты не можешь здесь больше находиться? Я сказал, тебе послышалось, сын мой. Пошли в сад, у меня есть бутылочка отличного вина. А еще анекдоты ты помнишь? Я все это прекрасно знаю. Прервал я доморощенного теолога. Мне бы хотелось понять механизм воздействия мощей. Так, это уже интересно. Значит, местные святые, которые добились этого высокого звания своим горбом, а не блатом с чистой душой, все были людьми, это и ежу понятно. Ненавидели темных и тварей, тоже ясно. И вели образ жизни, облика морали. Сочувствую этим бедолагам. Брали бы пример с паладинов. Конечно, из родов этих ребят ни разу не выходил святой, но ведь силой Создателя в какой-то степени они владеют. А девственников и трезвенников среди них днем с огнем не найти. Опаньки! Святые-то были людьми, и всех нелюдей автоматически записывали во враги народа. Не было и нет среди подгорцев, эльфов, тритонов или гномов, которые являлись поклонниками Создателя. Блин, хорошо, что епископ-малолетка поработал с моими клыкастиками-наемниками. Хорошо, что они не были причащены к таинствам. Вот примитивная программа управления и дала сбой. Нелюди уничтожить. Истово ненавидят проклятого, его слуг и тварей. А что им еще остается делать после шутки Дикса? Оставить живых. Задержали, так сказать, до выяснения. Этот вопрос ясен. А со мной что произошло? Если я не смог почувствовать силы Создателя. Герцог не знает, да и хрен с этим вопросом. Если выживу, то пусть отец Анер сам голову ломает. Так, а в запасниках внутреннего города есть еще мощи благословенных Создателем воинов. И изготовление новых алтарей не займет много времени. Отлично. Нет, прикоснуться к ним и побывать в местном храме я не намерен. Надеюсь, что причина понятна. Тогда зачем предлагаете? Пошел этот местный саморукожопленный самозванец-епископ в задницу, фанатик хренов. Шиш ему с маслом, а не моя проверка на темноту. Перебьется со страшной силой. «Кем являются твои воины?» — закончил монолог герцог. «Зема, прочитай его светлости краткую лекцию по клыкастикам. Нюансы моего отношения с кланом Скалы оставь за рамками повествования. Наемники и все тут. Пусть местные особисты ловят меня на лжи. А вообще количество святых в данном регионе настораживает. Что совершили подгорцы, что они так истово искупают? Ладно бы имели чистые душонки, так нет. Без блата получили это высокое звание напрямую от него. Сколько за последнее время на Большой Земле разумных стали проповедниками идей Создателя? Хрен целых ноль десятых. Последний святой был зарегистрирован 400 с копейками лет назад. Причем не церковью, а высшим небесным руководством после своей смерти. Мощи его чудотворными оказались. Подобное отличие от земной реальности мне очень нравится. Понятен интерес Кэлли со стороны некоторых церковных структур. Ее могут признать святой еще при жизни и подкорректировать жизненную позицию принцессы из леса. А вот поведение Апата и руководство ордена Ирдиса мне непонятно. Вам не нужна карманная святая на вашем же стеге? А с другой стороны, мой бывший тесть так воспитал дочурку, что чертям от нее в аду тошно станет. Зарежет и не поморщится, только выругается сквозь зубы, если кровь брызнет на ее платье. Да и флирт вход, убью блудницу, пускает без раздумий, если того потребует интерес и дело. Хватит, что-то мои мысли приняли неправильное направление. С глаз долой, из сердца вон. Я сказал, а точнее подумал. Зема, брысь, я беру управление на себя. Они не могут предать меня в принципе, улыбнулся я. Слово «контракт» для них является святыней, ваша светлость. Я рад этому, Влад. Герцог откинулся на спинку скамьи. А вот молчать не надо, такая пауза в разговоре вредна для меня. Во-первых, я много хочу узнать из местных реалий. А во-вторых, в головы моих собеседников могут прокрасться вредные мысли вроде о пользе коррекции моей памяти. Несмотря на мое предупреждение, оно мне надо? Что вы знаете о гнилом пятне, расположенном недалеко от входа в Красные пещеры? О существах, которые временами там появляются? «Оно появилось после того, — начал герцог, — как драконы перекрыли проход. Причин его возникновения мы не знаем. Даже сам термин «гнилое пятно» мы узнали от пленников. Разумные и не только. Они изредка появляются там. Но поговорить с ними мы не имели и не имеем возможности. Во время вздоха пятно находится под особой охраной темных и тварей. Что происходит с захваченными существами, точно неизвестно. По слухам, почти все они отправляются прямиком на алтарь, но некоторые становятся членами темной ложи. М-да, не густо. И как я вычислю земляка, который мой земелья и имеет скверную привычку говорить слово «козел»? Кстати, а кого он так назвал, покойного или меня? Если верен второй вариант, то землячок мне еще и за козла ответит. А не только за свое темное настоящее. Я мелочный и мстительный тип. Почему у ваших воинов плохая броня, оружие и защитные амулеты? Поинтересовался я. Тому есть несколько причин, вздохнул Нолан. Во время мятежа спаслось только несколько сотен гвардейцев и благородных. Вернее, они сумели спасти наследника. Столетия мира оказали плохую услугу придворным магам герцогства. По-настоящему сильные, опытные и знающие маги прикрывали отход из дворца, и все погибли. Оставшиеся в живых были хорошими лекарями, иллюзионистами, потрясающими воображение гостей во время празднеств. А среди придворных находилось несколько отличных поединщиков. Но не боевиков с хорошей теоретической базой. Ты понимаешь разницу между этими терминами? Отлично понимаю. Одно дело элегантно зарезать противника на дуэли под восхищенные охи и ахи придворных красавиц или проявить себя на турнире магов. И другое дело быть опытным псом войны. Это мы проходили не один раз. Да и зазорно виконтам, баронам и прочей благородной швали изучать в перерывах между балами кузнечное ремесло. не барское это дело. Но есть еще одна неозвученная причина. Лучше идет охране внутреннего города. И это тоже, согласился со мной герцог. По большому счету, внешний город тоже представляет собой одну большую ловушку и один большой полигон, где проходят обучение молодые воины и маги. Большинство из них остаются после 5 лет непрерывных столкновений в живых и переводятся во внутренний город. По крайней мере, такая ситуация была до недавнего времени. Так мы производим отсев, так же и охотники поступают в Белгоре. Мы ограничены в ресурсах и не можем. Понятно, что не можете. Спаслось несколько сотен. Для выживания в здешних подземельях этого было мало. Особенно нужны были одаренные. Вот и начали подгорцы размножаться, как кролики. Через несколько столетий схватились за голову, но было уже поздно. Как говорила одна известная личность, мол, лучше меньше, да лучше. «Мне кажется, что счет откровений не в нашу пользу, Влад», — усмехнулся герцог. «Что ты можешь рассказать еще о себе и охотниках в оставшееся тебе время?» «А вот таких намеков я в принципе не понимаю. Оставшееся мне... время?» Эту фразу можно толковать как угодно. «Я многое могу рассказать», — улыбнулся я. «Что конкретно вас интересует?» «Помощь, которую ты со своими воинами или гильдией охотников могут оказать нам. Как ты смог пробраться мимо Кракена? Как ты смог обмануть темных? У меня много вопросов такому интересному собеседнику», — успокоил меня герцог. «Зема на выход. Дай этим любопытным краткую лекцию о Белгоре и населяющих его разумных в объеме знаний среднего горожанина. Тайны гильдии охотников моих собеседников наверняка не интересуют. А если посмотреть с другой стороны? Зема, ты работай, не отвлекайся. А с другой стороны особо темнить не стоит. Отчаявшиеся, влачащие полуголодное существование люди не тот контингент для моих обычных игр. Надо все обдумать, обмозговать и кое-что рассказать. Конечно, о сфере молчания не может идти речи. Только мои ученики и Матвей знают о существовании этого плетения. Это и так много народу. Зема, ты отличный рассказчик. Решено, пока рядом со мной не находится Элина, ты будешь моим пресс-секретарем. А теперь пора заканчивать. Сколько сейчас боевых магов, каких школ и какой силы вы можете выставить? Поинтересовался я. Это мой последний вопрос на сегодня. Не густо, но лучше, чем я ожидал. Так, местных повелителей сразу переводим в магистры. Может быть, я перестраховщик и параноик. Но так будет лучше. Магистров – мастера, а мастеров понизим до бакалавров и оставим прикрывать тылы. Итого мы имеем с 10 магистров и 30 мастеров. С этим уже можно варить кашу, хорошую такую, наваристую. «Ваша светлость, Нолан», – проговорил я. «Я был бы рад продолжить с вами беседу, но меня время поджимает. Сделаем так. Вы узнали о моих возможностях, а я узнал о ваших. Сейчас возьмем паузу и подумаем, чем мы можем быть друг другу полезны. Через сутки или двое я снова навещу вас. Я знаю, что вы мне хотите предложить коррекцию памяти, но я на это не пойду. Повторяю это еще раз. Вдруг кто-то сразу не расслышал». Подробности о сильных магах этого подземелья темные не узнают. Так же, как и не узнали о моей договоренности с драконами. Но он, я ведь еще немного и разумник. Вам незачем беспокоиться о сохранности тайны. Тем более, что после обрушения мною свода в пещере темные догадываются об этом. На основании тычка пальцем в небо они умудрились прийти к верным фактам. Бывает. Не надо считать их тупыми скотинами. Вредно это для здоровья. Кстати, ваша светлость, подумайте о другом. Кракен – моя зверушка. Герцогство по закону – ваша территория. А по праву силы – великого мастера Норвиона. Это я говорю так, на будущее. Сейчас главное выжить. Все с этим согласны? Ты имеешь доступ в красные пещеры, охотник. Если ты поможешь нам, то никто и никогда из моего рода не вспомнит о Кракене. Тихо сказал герцог. «Занятная торговля. А как кто-то может вспомнить о том, что ему не принадлежит? А что это Нолан так напрягся? Он получил зов? «Возможно, готовится прорыв на втором уровне», — буднично заметил маг. «Учитывая твои недавние подвиги, Влад, это может быть опасно. Герцог, нужно усилить стражу внешнего города воинами и магами внутреннего». «Дарочка, я целомудренно поцелую тебя в щечку. Мой тончайший намек о необходимости разведки подгорцев ты поняла правильно. Были у меня опасения в возможности беспрепятственного прощания с сегодняшними гостеприимными хозяевами. Были, и поэтому утречком я намекнул Дарусику о проведении небольшой разведки силами душар. Им-то что? Ловушки в тоннеле уничтожены. Тел они не имеют и свободно могут пройти сквозь каменные завалы. Если бы я не нашел взаимопонимания с подгорцами, небольшая заварушка местных жителей с тварями была бы мне на руку. Подло, согласен, а что делать? Только исправлять теперешнюю ситуевину и то, что я натворил недавно. Хотя бы частично списать с себя кровь сотни с хвостиком воинов. Давайте для лучшего понимания между нами я продемонстрирую свои истинные возможности. Предложил я маленькому коллективу. Прибью пару-тройку тварей и все. Дружной компанией мы рванули из комнаты. Так, плащом не забыть затрапировать свою тушку. Сделано. Мое предложение прошло на ура. Хм, а ведь интерес-то взаимный. Вам хочется на меня посмотреть? С дороги, придурок. А мне хочется себя показать. Вот кретин, кто же так плохо вжимается в стену коридора? Идиот, идиотка. «Леди, я подхватил женщину на руки и продолжил бег. Был неправ. Приношу свои самые глубокие и искренние извинения. Постоишь в этом уголке? Блин, чтоб ты сдохла через 300 лет. Я же к тебе по-хорошему, а ты на меня цепляешь странную метку. Если бы я не был так сильно занят, очередной поворот, то я бы тебе показал мать Кузьмы. Нолан, ты ее подговорил путаться у меня под ногами? Можешь не отвечать, и так все ясно. Твоя работа, проказник. А ведь плетение интересное, надо с ним разобраться на досуге. Интересно, а когда у меня этот досуг будет? Верчусь, как белка в колесе, а покой мне только снится. Естественно, когда я синим и по ночам не балуюсь. Опаньки, прибыли. Небольшой зал стремительно очищался от бездарей в плохой амуниции. Ребятки, вам бы снаряжение в Белгоре заказать, а только потом разбираться с тварями и темными. Могу подсказать вам адресок. Ух ты, какой виск. Душары решили рискнуть? Флаг им в руки. Мне же лучше гоняться за ними не буду. Что будешь делать, Влад? Поинтересовался у моей бронированной спины Нолан. Они пытаются взломать ворота. Да ничего особенного, вздохнул я. Сейчас вы откроете эту малюсенькую калитку, а потом я прибью духов. Только они могут ломиться сейчас к вам этим маршрутом. Я буду работать без льда. Отправлю на свиданку с проклятым почти всех, а кое-кто внезапно сможет убежать. Пусть темные получат подтверждение своих подозрений насчет сильных магов и не свяжут концы с концами, а главное со мной. Нолан внимательно посмотрел на меня. «Дарочка, мы с тобой отличная команда. Захочешь, а не сможешь так мне великолепно подыграть». Я прислонился наплечником к стене. Ты мне сделала громадное одолжение, когда творчески развила мой намек и решила провести не просто разведку, а разведку боем. Совесть, скотина бешеная, хоть немного у меня успокоится. «Ты уверен, что справишься?» — спросил Бролан, окруженный несколькими особо доверенными к охраняемому телу магами. «По нашим данным, там спиток баньши и несколько десятков проклятых душ». «Как-то я это упустил», — усмехнулся я. «Тут все свои, лишних ушей нет? Тогда я продолжу свою исповедь. Я забыл вам рассказать, что вхожу в элиту гильдии охотников. Я шестой маг и третий мечник. Но вы правы, герцог, Нолан. А давайте мы поработаем в команде». «Сейчас я покажу тебе основы тактики охотников. Сними свою защиту, кровью клянусь, что я больше ничего не сделаю с твоим разумом. А ты получишь возможность оценить опыт гильдии охотников, который она приобрела за столетия работы с гораздо более опасными тварями. Несколько месяцев практики, и ты, возможно, полностью, а частично наверняка его освоишь. Согласен? Кто бы сомневался?» Я усмехнулся и передал в сознание Нолана свой опыт работы в команде с Живчиком. Когда я показывал свои выжимки на полигоне братьям, то они не оставались в долгу передо мной. Всем хотелось как можно быстрее стать мастерами абсолютного боя. Готово. Как ты себя чувствуешь? Немного кружится голова, признался Нолан. Но сейчас это пройдет. Кстати, кое-что похожее пытались сделать и мы, но на таком уровне. А чего ты хотел? Улыбнулся я. Билгор — город магов. Сильнейших магов на Орландии. Сотни лет непрерывной практики в Погане, накопление полезных наработок и отбрасывание в сторону неэффективных сделали свое черное дело. Но запомни, это тактика работы для команды, состоящей из Жизнюка и Огневика в подземелье. Не пытайся сделать ее универсальной, ничем хорошим это не закончится. Работаем! Бой! Покрытые рунами отрицания створки калитки открылись. «Привет, родные! Ок, они тебе не нравятся?» Ворвавшихся в небольшой зал духов встретила стена огня. Несколько особо упорных тварей прорвалось и попыталось меня проклясть, захватить разум, вселиться в тело и все это одновременно. Хулиганы! А зачем так громко завывать? Ну, ударились вы о стену, которую выставил Нолан. Прыжок переместил меня в сторону, а огненный ветер вбил тварей обратно в ворота. «Куда бежим? Вас еще слишком много». Очередной прыжок перенес меня в огонь, в самое скопление душ. Даже если защита Нолана сдохнет, так на мне пуховик спит. И забитый силой под завязку амулет на груди скучает. Я расставил руки в стороны и вобрал в себя весь бушевавший в зале огненный шквал. Хлопок, и воздух стиснул меня со всех сторон. Не объемно детонирующее баловство, но очень похоже. А теперь завершающий штрих, спрессованная в сотни раз нить огня, спасибо Изару за демонстрацию. Впилась в завал, впилась в камень. Блин, я нахожусь рядом с мартеновской печью. По крайней мере, фонтан из огненных капель намекает на это четко. Вот и все, я погасил нить. Ок, как тебе наша работа? Великолепно. А давай еще что-то сожжем, расплавим, уничтожим. Истреб. Я тебя прекрасно понял. Потерпи немного, будет и на нашей улице праздник. А в чем состоит суть тактики работы команды охотников? Подошедший ко мне герцог присел на корточки и заглянул в небольшое оплавленное отверстие. Убить всех вокруг? Повелитель огня, и сгореть самому? Защита моих магов с трудом выдержала твою работу по площадям. «Кстати, ты проплавил дыру в завале насквозь, когда уничтожал бегущих тварей». «Не совсем, ваша светлость», — Нолан сжал мое предплечье. «Один охотник защищает напарника, не обращая внимания ни на что, а другой убивает и также не отвлекается на пустяки вроде своей защиты. Эта тактика называется «щит и меч». В лесу я с Владом поменялся бы местами. Все просто». «Эффективно», — пробормотал герцог. «А дыра?» — я пожал плечами. «Я решил, что одного выжившего духа более чем достаточно для передачи привета от местного повелителя огня темным из красных пещер. Надеюсь, они сделают правильные выводы из гибели своего расходного материала». «И вы тоже, по крайней мере, Нолан гадостей мне делать не будет». «Да и остальные свидетели произошедшего, которые подрабатывают магами, вряд ли захотят строить кознь столь ценному союзнику». «Влад, а тебе эта ситуация ничего не напоминает?» — спросил Ровер. «Напоминает», — согласился я. «Год назад ко мне обратился за помощью Риордан. Все очень похоже». Но если там зависла на ниточке судьба клана Скалы, то здесь масштабы другие, поэтому я и вспомнил про родину. Если я смогу выжить, то что же меня ждет через год? А их намека про необходимость вливания свежей крови ты предпочел не понять, ухмыльнулся Ругина. Целый ты не был таким щепетильным, хотя она являлась твоим заказчиком. «Заткнись, и без тебя тошно. А вообще странная ситуация. Почему драконы не контачат с подгорцами? Враг моего врага и так далее. Почему?» «Кстати, я вовремя вернулся. К нам приближаются гости. Как вы думаете, парни, на чем они летят? И самое главное, зачем? Есть мнение?» «Неужели что-то случилось?» — ехидно протянул Ровер. «Ты опять кого-то обидел до смерти. Как же тебе не стыдно? Совсем ты здесь распоясался, босс. Создателя на тебя нет». «А ведь вылетели они еще задолго до моего развлечения с духами при помощи Ога. Выводы делайте сами. Приготовиться к бою на всякий случай. На-то!»